Глава 8. С лоджии дворца Дафни Феофана наблюдала, как корабль проплывает под центральной аркой у входа на ипподром. Там, внизу, на посыпанной песком дорожке, где проходили конные состязания, теперь разыгрывалась кровавая схватка не на жизнь, а на смерть между стратигом Никифором Фокой и магистром Иоанном Брингой. Схватка, от которой зависела также и ее судьба. Продолжение или конец ее жизни в неге и роскоши? Конец преступлением и злоупотреблением властью, которой она постепенно превратила в свою привилегию? Феофана знала, что в день, когда она лишится трона, ее никто не пожалеет. Она знала, что ее ненавидят и боятся, что она не может никому доверять, и что, лишь укрепив свою власть, она могла бы рассчитывать на что-то в будущем. Когда она увидела с лоджии два огненных снаряда, выпущенных с корабля Никифора, а потом то, что осталось от Бринги и его гвардейцев на беговой дорожке ипподрома, она испытала огромную радость. Кто-то, то ли на небесах, то ли под землей, на ее стороне. Феофана никогда не доверяла Бринге, хотя и подчинялась в силу необходимости приказам, решениям магистра, нехотя следовала его советам, продиктованным, во всяком случае, так она считала, неизбывной злобой. Кто мог бы убедить ее в том, что дерзость льва Фоки во время Аристотелева обеда не была инспирирована самим же вероломным советником? И почему Бринга всегда оказывал покровительство пяти сестрам покойного Романа II? Почему он позволял им делать и говорить все, что вздумается у нее за спиной? Феофана была уверена, что Евнух не упускает случая, чтобы поставить ее в неловкое положение, опозорить или оговорить, прекрасно понимая, что чем сильнее падает авторитет регенши при дворе и в народе, тем больше возрастает его собственный авторитет, укрепляется его власть. Возвращаясь в свои покои, Феофана обнаружила, что за колонной ее поджидает Теозий Арман, высокий, стройный мальчик, который, приблизившись к ней, заговорил срывающимся от волнения голосом. Его смятение выдавало также и испуганное выражение лица. «Говорят, моя государыня и госпожа, что когда тебе надоедает твой очередной возлюбленный, ты приказываешь его убить?» Феофана снисходительно улыбнулась в ответ на эту неожиданную и по-детски наивную выходку, с трудом удержавшись от искушения сказать ему, что так оно и есть, что к надоевшим любовникам она испытывает лишь ненависть и презрение, и действительно приказывает их убить, чтобы не оставлять свидетелей своих тайн, и что его она тоже прикажет убить, как всех прочих. Ну зачем было говорить правду? Она знала, что юный армянин начнет плакать, и его может услышать какой-нибудь придворный сплетник, а сейчас было особенно неподходящее время для подобных историй. Ты сам видел хотя бы одного мертвеца? Пропали несколько юношей, с которыми я был знаком, и с тех пор о них ничего не известно. Если время от времени пропадает какой-нибудь мальчишка, я что же, по-твоему, должна рвать на себе волосы? Плакать? Бегать за ним? Искать беглеца? Это не мое дело, не так ли? Не могу же я в самом деле приказать дворцовой гвардии сторожить легкомысленных юнцов. Государству нет дела до любовных неурядиц. А если бы я стала обращать внимание на все те злобные сплетни, которые распускают обо мне, у меня не хватало бы времени даже на то, чтобы моргнуть. А тебе не приходило в голову, зачем мне вообще приказывать убивать своих юных друзей, когда у меня столько настоящих врагов, действительно заслуживающих наказания? Но мальчика не убедили слова Феофану, и отвечал он ей весьма понуро. «Я хочу продолжать любить тебя, моя государыня и госпожа. Я не хочу исчезнуть, как мои товарищи, я только хочу любить тебя». «Любить должны оба», — отвечала Феофану, которая больше не собиралась терять с ним время, и, повернувшись к нему спиной, она удалилась. Теозий Арман сделал было несколько шагов вслед за ней, но тут же в растерянности остановился. Он не знал ни что ему делать дальше, никуда идти, и так и остался стоять, спрашивая себя, какая участь ему уготована. Во время их последнего свидания юный армянин спросил у Феофану, как называется черный крапчатый мрамор, которым были отделаны стены маленькой комнаты, где происходили их тайные свидания. А она отвечала, что это очень редкий камень, который называется «египетская гадюка». Теози был суеверен, и упоминание гадюки посчитал роковым предзнаменованием. Он тогда же бросился на колени и стал истово молиться, хотя, как теперь оказалось, этого было недостаточно для его спасения. Войдя в свои покои, Феофана сделала знак двум евнухам из вестиария, которые тут же пошли за юношей. Заткнув ему рот и связав, они засунули его в холщовый мешок и по подземному ходу вынесли прямо на берег мраморного моря, куда он и был брошен вместе с тяжелым камнем, сразу потянувшим его на дно. Здесь он и остался лежать навсегда, без мыслей, без чувств, всеми забытый, даже собственной матерью, которая пасла овец в диких и каменистых горах Армении.